Глава 14. Единственный выходной за последний сумасшедший месяц я провел со своей супругой. Прогулки на свежем воздухе, посещение раненых в госпитале и вечером долгожданный ужин вдвоем. Ольга сегодня нарядилась в новое платье, достала фамильные драгоценности и словно светилась изнутри. «Дорогой, у меня для тебя есть новость». Конечно же, я догадывался, о чем она хочет мне сказать, но мастерски показал недоумение на своем лице. «И что за новость? Ты купила себе новую шубу или снова на месяц отправишься с проверкой в центральной губернии?» «Нет, конечно», — топнула ногой Ольга и нахмурила брови, но быстро сменила гнев на милость. «Я беременна. Дорогой, у нас будет ребенок». «Вот эта радость нам привалила! Такое дело надо обязательно отметить! Иди ко мне!» Закружив супругу по комнате, я впитывал ее искреннюю радость и звонкий смех. Редко когда позволял себе проявлять эмоции, но тут не сдержался. На следующий день отменил все запланированные мероприятия, и мы отпраздновали наше будущее прибавление в семье. Вечером серьезно поговорил с Паршиным. Охране выданы дополнительные инструкции не подпускать никого близко к Ольге без тщательной проверки и включить режим тотального контроля ближнего круга. Как только информация о беременности выйдет за пределы нашей семьи, уверен, мою супругу постараются устранить. Демьян не тревожил меня целые сутки, и его просто распирало от новостей. И признаться было отчего. Первая конная армия в ходе успешного наступления вошла в Масул и готова продолжить свой дерзкий рейд. Остается правильно воспользоваться победой. Вся история наших войн с турками сводится к одному. Один раз хорошо ударить, а потом добивать, пока враг окончательно не будет деморализован. Стоит дать слабину, и все произойдет с точностью да наоборот. Потеря значительных территорий способствовала усилению внутренних противоречий в лоскутном одеяле под названием «Турецкая империя». Еще один мощный удар, и можно будет начинать переговоры. От новости о контроле над Масулом наши союзники впали в неконтролируемую ярость. Мне кажется, за захват проливов на нас так бы не шипели. На нефть желающих оказалось очень много, и деловые круги давно все поделили между собой. После чего нас стали сильно уговаривать остановить продвижение на Ближний Восток. Масштаб чужих хотелок поражает воображение. Когда одни проливают кровь и заваливают трупами окопы, другие считают барыши. На наш отказ последовал незамедлительный ответ. Армяне, подстрекаемые британскими агентами, зашевелились и стали ставить палки в колеса нашим войскам, пытаясь таким образом получить независимость для Западной Армении. Наши горячо уважаемые союзники наобещали им державу от моря до моря со всеми благами и защитой. Ничего не меняется. Всем подряд обещают одно и то же, но по факту кидают при первой же возможности. На этом фоне центральные державы выглядели более сплоченно, что позволило немцам начать свое знаменитое наступление под Верденом. И я позволил себе немного выдохнуть. Правда, ненадолго. Австро-Венгрия под давлением Турции и Германии наконец решилась начать масштабную кампанию на Южном фронте после выбывания Сербии из войны. Концентрация сил поражала воображение. И очень жаль, что у нас нет баллистических ракет и более современных бомбардировщиков. Проблемы увеличивались с каждым днем. Решаю одну, как тут же появляется несколько новых. Потому в связи с последними новостями принял у себя в кабинете главу Министерства иностранных дел Бахметьева. И по его лицу можно было понять, что дела на дипломатическом фронте у нас не очень хорошие. «Ваше императорское высочество, французы оказывают давление со всех сторон. Они давно не просят, а требуют нашего наступления. Нам практически выставили ультиматум. Если не будет масштабной атаки на германские позиции, то мы лишимся всех военных поставок. Георгий Петрович, максимально затяните ответ. Передайте палеологу, что у нас проходят консультации с военным ведомством. В ближайшее время ожидается наступление Австро-Венгрии, и мы активно к нему готовимся. Для нас сейчас важно выиграть время. Каждый месяц без бессмысленной мясорубки усиливает нашу армию и тыл. Я понимаю, приложу все усилия для смягчения позиции наших союзников, но хочу вас предупредить». Выдержал паузу Бахметьев. «В таком случае румынский вопрос будет решен без нас». Вступление Румынии в войну, скорее всего, произойдет раньше, чем в прошлой истории. Французы хотели улучшить свои позиции на Балканах в связи с потерей Сербии и немного ослабить накат немцев, растянув фронт на еще одну страну. Мы всячески противились этому глупому решению и обвинили союзников в поддержке интересов центральных держав. Для нас плюсов во вступлении Румынии в войну не было от слова совсем. Растягивание фронта и направление помощи союзнику, когда нам самим требовалась поддержка, можно назвать только изощренной местью. Странный у нас союз выходит. Либо наступление, либо румыны в качестве союзника. Англия и Италия полностью поддерживают Францию в этом вопросе. Мы сами себе связали руки прежними договоренностями. Считаю, Сазонова следует повесить за все, что он наделал на посту министра. Прошлый министр иностранных дел был скорее министром Англии, а не Российской империи. От некоторых заключенных договоров так и веет чужими интересами. Поздно, сбежал к своим хозяевам. Не успели мы его допросить, но ничего, жизнь долгая, и каждому воздастся по заслугам. Оба предложенных варианта нас не устраивают. Не будем делать поспешных действий. Предупредите французов, что мы не будем спасать Румынию, если все пойдет по плохому варианту. Может быть, вместо наступления отправить во Францию поляков с финнами? Или пленных чехов и словаков отдадим? Узнайте, как они смотрят на эти варианты. Что с американцами? Мы получили полную поддержку от американского бизнеса и правительства. Наши заказы выполняются в первую очередь даже во вред англичанам. Особенно стараются промышленники, кому мы платим золотом, усмехнулся министр. Благодарю вас за работу, Георгий Петрович. Начинайте к концу года готовиться к приему делегаций от Турецкой империи. Конечно, она будет неофициальной, но мы должны быть к этому готовы. Территориальные интересы Российской империи вы прекрасно знаете. Поклонившись, Бахметьев покинул кабинет, оставив меня одного со своими мыслями. Хотелось выругаться. Наступление, которое я хотел отложить до 17-го года, все же произойдет. Каждый день передышки идет нам на пользу. Внутри страны ситуацию можно было назвать стабильной. Я бы даже сказал, почти непоколебимой. Все, кто мог раскачать лодку, либо лежали в земле, либо сбежали из страны. Социалистическими партиями пришли к консенсусу до конца войны сплотиться и единым фронтом идти к победе. Ленин на этом фоне поблек и начал искать другую страну для своих прогрессивных идей. Впрочем, кроме Франции, у него вряд ли есть запасной вариант. Керенский слился. Почуяв, куда дует ветер, после отставки министра финансов Барка, уехал из страны через Великое княжество Финляндское. Вместе с ним в эмиграцию отправилась и часть либеральных депутатов. В связи с этим Министерство юстиции, образования, здравоохранения и земледелия пришлось брать в свои руки. Назначение новых министров прошло через бурное обсуждение в Госдуме и Госсовете. Гучков молча подвинул князя Львова на одну из свободных должностей. Я был не против. Пусть отвечает за здравоохранение. На Министерство образования и пропаганды я назначил Гиляровского за его поддержку в трудную минуту. Министерство юстиции кинул как кость вечно голодным до должностей депутатам. Что касается земельного вопроса, передо мной замаячила перспектива получить народное недовольство. Земельный вопрос тяжелый. Поэтому его я тоже переадресовал в Госдуму для выработки новых законов. Пусть обсуждают и назначат ответственного. Пока я не готов принять окончательное решение до проверки эффективности созданных сельскохозяйственных гигантов. После того, как сотрудники ИСБ собрали доказательную базу по атаке на Мариинский дворец и выявили зачинщиков волнения среди армян, был вызван Черчилль вместе со своим помощником. Маску на лице он держал профессионально, но руки немного выдавали его. Все же рычащий лев не дипломат, а политик. Здесь отчет о допросе агентов британской короны, действующих на территории Российской империи. Враждебные шаги со стороны английского правительства трудно назвать союзническими. Вам есть что сказать по этому поводу? Макнем в грязь лицом. «Мне ничего не известно. Уверен, это какая-то ошибка», — с каменным лицом произнес Черчилль. Ошибка считать, что Российская империя не ответит на попытки устранения первых лиц государства и дестабилизацию обстановки в прифронтовых и приобретенных в ходе войны областях. «Предлагаю сначала во всем разобраться, ваше императорское высочество. Я дам вам ответ в ближайшие дни, как только проконсультируюсь с правительством». Возможно, у них левая рука и не отвечает за действия правой, но маловероятно. До победы над Германией еще очень далеко, и пока дела Антанты, не сказать, что идут хорошо. Неужели за нефть они готовы спилить сук, на котором сидят? От вашего ответа зависит и наш ответ. Жду официального объяснения столь недружелюбных действий. На этом можете быть свободны. Ответа я так и не дождался, пришлось срочно выехать в Варшаву, куда направился вместе с Маниковским, чиновниками военного министерства и офицерами ГАУ. С большим трудом оторвал от себя Федорова на должность начальника главного артиллерийского управления. Пришлось уступить под давлением военного министра и желанием оружейника помочь фронту. Почему я рванул из Петрограда? Все дело в том, что австрийцы начали очередное наступление под Перемышлем, не жалея живой силы. В этот раз они были решительно настроены вернуть крепость и ослабить давление на Турецкую империю. Местные штурмы, после которых целые поля покрывались трупами, ничуть не пугали австрийских генералов. И каждый день безумие повторялось вновь и вновь. По прибытии выслушал доклад от каждого командующего фронтами. Раз в 2-3 месяца выезжать к фронту намного лучше, чем постоянно здесь ошиваться и тем самым полностью парализовать работу генштаба. Пусть нарабатывают авторитет и опыт управления войсками без оглядки на мое мнение по каждому вопросу. В любом случае, управление войсками и тылом значительно улучшилось. Я хотя бы приблизительно знал, где у нас есть запасы, а где надо добавить. Правда, вечное вранье генералов на этом не прекратилось. Во все времена у нас боятся говорить правду, чтобы не потерять должность. Павел Адамович, какие изменения произошли на фронтах? На севере и западе идут взаимные обстрелы без активных наступательных действий. На южном фронте противник перешел в масштабное наступление. Прорвали две первые линии обороны и захлебнулись в крови. После чего мы их выбили из занятых окопов. В контратаке участвовала первая штурмовая дивизия, доложил Плеве, ожидая моей реакции, которая незамедлительно последовала. В чем была необходимость использовать штурмовую дивизию? Отступившие части 7-й армии были деморализованы, и при вводе резервов противник мог прорвать фронт и ударить нам в тыл. 8-я армия генерала Брусилова была не готова к маршу, поэтому другого решения, кроме использовать штурмовиков, мы с генералом Личицким не видели. Капель молча кивнул, ответив на мой вопросительный взгляд. На штурмовиков у меня были большие планы, и терять их по глупости до насыщения всем необходимым вооружением слишком расточительное решение. Брусилов на слова Плеве поморщился. 8-я армия считалась одной из лучших в Российской империи и показала себя хорошо на войне, особенно против австрийцев. Надо будет разобраться, в чем генералы не сошлись характерами и взглядами на войну. Ваш ответ принимается. Что планирует Генштаб в связи с началом наступления Австро-Венгрии? Если нам не поступит дополнительных резервов, будем и дальше вести оборонительные действия. Как только крепость будет сильно повреждена, мы отступим на запасные позиции. Прямо ответил Плеве. Через месяц к вам поступит партия тяжелой осадной артиллерии, бомбардировщики и боевые машины. Как только погода позволит, используйте их для контратаки. Что касается резервов, все вновь сформированные полки будут направлены к вам. Постарайтесь сохранить опытных солдат. К запасным полкам отношение было, мягко говоря, не очень хорошее, но других резервов у нас нет. Может быть, имеет смысл вернуть часть войск с Кавказского фронта? Задал вопрос генерал Алексеев. Мы постоянно отправляем лучшие соединения на Кавказ, а в ответ нам отдают новобранцев. Вчера прислали из Туркестана новый полк. Они почти не говорят на русском языке и не понимают команд офицеров. На Кавказский фронт, который пора уже переименовать в турецкий или византийский, постоянно шли подкрепления и военные грузы. Но и про Запад не забывали, хотя куда в меньших объемах. Началось строительство новой ветки железной дороги с севера на юг для того, чтобы легче было перебрасывать войска. У немцев с этим изначально было проще. А не как у нас вечный оврал. «Нет, ход военной кампании на этот год менять не будем. Вам остается держаться имеющимися силами. При ухудшении обстановки к вам поступят новые пехотные полки и резервы с Западного и Северного фронта. Платон Алексеевич, как вы считаете, справитесь?» «Выдержим», — ответил генерал Личицкий, неодобрительно посмотрев на своего начальника штаба. Дальше мы перешли к общему совещанию вместе с военными чиновниками о ходе мобилизации, подготовки резервов и военных поставок по каждому виду вооружения. Вопросов от боевых генералов тыловикам, как всегда, было великое множество. Впрочем, как и претензий от чиновников к генералам. Тяжело быть арбитром, когда полностью на стороне фронтовиков. Минометы расходились, как горячие пирожки, и я отдал распоряжение Путиловскому заводу начать расширение производства. Надо успеть выйти на значительные масштабы производства до того, как Германия скопирует технологию. Пулеметы выпускались на нескольких новых заводах и активно осуществлялись закупки за рубежом. После некоторых доработок ручной пулемет Дегтярева отправился в серийное производство, а за ним и новый пистолет Токарева. По автоматам Федорова мы скоро закроем все позиции в штурмовых дивизиях и перейдем к обеспечению ударных армий. Обуховский завод прошел модернизацию, и вскоре мы дождемся стабильных поставок тяжелой осадной артиллерии. Боги войны в первую очередь, а потом уже царица полей. Русская армия всегда славилась своими артиллеристами, и нельзя забывать об этом. Про снаряды и патроны говорили особенно долго. Сводка о затратах легла перед каждым генералом, и начался разбор причин превышения нормативов. Полить в молоко, лишь бы успокоить пехоту, слишком дорого для империи. Пытались найти устраивающий всех вариант и вернуть точность обстрела на довоенный уровень. В целом, я доволен армией. К тылу больше вопросов, но мы готовились к рывку. Еще год, и многое поменяется. Американцы, конечно, заинтересованы в нашей стране, но не настолько, чтобы портить отношения с Европой. Надежда остается только на Великую депрессию, общий упадок Франции и Англии и реваншизм Германии с Японией. После войны. Рассказы про отсталую Российскую империю правы лишь отчасти. Мы уверенно занимали четвертое место в общемировом зачете, обогнав Францию по совокупным показателям. После войны из списка вылетит Германия, и мы займем ее место, как и некоторые рынки. Тогда станет веселее. Намного веселее.